И тут подозревать, уж не космонавт ли? Но что в действительности представляет собой изображение? Божество, украшенное рогами оленя. Его руки подняты, одну из них обвела змея. В этом, как подчеркивает профессор Кюн, чувствуется кельтское и этрусское влияние. О нем свидетельствует оружие и предметы украшения. Рисунок появился, вероятно, между 500 и 250 годами до нашей эры, то есть во времена греческой и римской культуры, известные нам по записям о всех важных событиях. Кернуннос, таково имя божества, чьим символом был олень. Мы встречаемся с ним и на другой находке, серебряной чаше из Гундеструпа, Дания, где он также изображен с рогами оленя на голове и рукой, обвитой змеей. Эта серебряная чаша была создана либо в первом веке до нашей эры, то есть в эпоху императора Августа, либо даже в первом веке нашей эры, хорошо известный ученым исторический период. Увидеть космонавта с антенной в наскальном изображении из Валь-Капоника значит по меньшей мере легкомысленно и безответственно истолковывать факты. Рисунок относится к определенной исторической эпохе и все же, по мнению Деникина, изображает прилет космонавтов. Но ведь, согласно фантастической версии Деникина, они должны были прилететь на Землю между 40-тысячным и 10-тысячным годами до нашей эры. Но Деникин атакует ученых не только с помощью наскальных изображений. Он утверждает, что и Египет не имеет достоверно известной древней истории. Нет больше неправды, чем это. История Египта особенно хорошо известна, и огромное число книг рассказывает о ней. Деникин же не считается с этим. Пожалуй, историк Кюн нашел нам лучший способ борьбы с бреднями Деникина. Смех освобождает. Если вы сумеете от души рассмеяться, то это, как ничто другое, поможет разделаться с книгами Деникина. И все-таки трудно понять, почему такое огромное количество людей их покупает. Когда размышляешь, в чем же причина, то приходишь к выводу, который я уже упоминал. Мы имеем дело с научными фактами. Подкупает именно маскировка под науку, как и желание чуда, скрытое в этой научной упаковке. Что же делать? К таким книгам нельзя относиться как к научным трактатам. Вспомним Иовсиаду Карла Кортума, 1784 год, или Вильгельма Буша, 1874 год. Некий кандидат Иовс предстал перед экзаменаторами. Ему задают массу вопросов, и на каждый он отвечает выдумкой. Выдумкой надо считать и обе эти книги Деникина. В дыму, спустившиеся с небес. Где бы Деникин не раскрыл Библию, везде ему видится репортаж о прибытии богов-астронавтов. Так Моисей поддерживал постоянную связь с звездолетом боголетчиков через киот скрижалей Завета, ковчег Завета, который он соорудил по их указаниям, который на самом деле был ничем иным, как переговорным устройством. Уничтожение погрявших в грехе городов Содом и Гоморра он объясняет взрывом божественной атомной бомбы, а книгу пророка Иезекииля объявляет рассказом очевидца о приземлении пришельцев из космоса. Рассмотрим вначале соответствующее место из Библии, книгу пророка Иезекииля. Деникин видит в этой книге одно из самых правдоподобных описаний Ветхого Завета, в котором рассказывается, как сам Бог или его посланцы в дыму и грохоте спускались прямо с неба. Библия описывает призвание Иезекииля и его посвящение в пророки, а также появление величественных богов. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца,